как бы в ответ на ее восклицание она услышала стон из другой комнаты. Она тихо встала и прислушалась. Стон усиливался. Сюзанна оглядела всю комнату и увидела маленькую полураскрытую дверь. Она взяла свечу и, озираясь вокруг, тихо вошла в соседнюю комнату. В ней стояла кровать, закрытая занавесью. Она подошла, отдернула занавеску и увидела лежащую Клару. Не зная, как выразить свою радость, она упала на колени и, скрестив руки, благодарила Бога. Клара проснулась и была поражена таким милым видением. «Если я не ошибаюсь, — тихо сказала Сюзанна, — это вы, которую я до сих пор не забыла и которую мое сердце никогда не сможет забыть». Мисс Макферлин изумилась, услыхав такие слова. «Вы меня, конечно, не можете помнить, — объяснила Сюзанна, — это понятно, но я вас не забыла. Я всегда молюсь за вас и за вашу милую кроткую сестру Анну». «Я вас не знаю, кто вы?» — спросила утомленная Клара. «Это правда, вы не знаете моего имени и не полюбопытствовали узнать, когда увидели меня, умиравшую от голода и холода». «Я встретила вас, умиравшую от голода», — вспомнила Клара, «и вот теперь я сама умираю от голода». «Вы умираете от голода? Возможно ли это?» Сюзанна побежала в свою комнату и принесла ей ужин. «Теперь, — сказала Сюзанна, — я прощаю этой старухе все за то, что она помогла мне помочь вам». И, приподняв больную с постели, она поддерживала ее, пока Клара с жадностью ела. «Как я рада, — воскликнула Сюзанна, — что могу вас хоть чем-нибудь отблагодарить за ваше внимание, которое вы оказывали мне, когда я была без куска хлеба». «Благодарю и вас, — ответила Клара, — и очень жалею, что вы не можете долго оставаться со мною, и как только вы удалитесь, они уморят меня». Сюзанна как бы пробудилась в эту минуту. Только теперь она вспомнила о положении мисс Макферлин и не могла понять, отчего эта девушка умирала здесь от голода. «Милая Клара, — спросила вдруг Сюзанна, — почему мисс Макферлин переносит такие страдания в богатом доме? Причины их мы обе не понимаем». «Как? Они вас мучают без причины? Я не допущу этого. Я защищу вас!» Но вдруг она умолкла, заметив быструю перемену на лице Клары. Не успев расспросить Клару о причине такой перемены, она вдруг услыхала мужские голоса. Она обернулась и увидела человека, который с яростью смотрел на остатки обеда. «Как вам не стыдно, миледи, лезть не в свои дела?» — с досадой ворчал Раулей. «Что скажет теперь доктор?» Сюзанна, не обращая внимания на слова помощника-отравителя, стояла перед постелью и злобно поглядывала на Раулея. «Что вы глядите так злобно?» — ворчал Раулей, удаляясь в другой угол, и про себя добавил: «Не думает ли она, что я боюсь ее? Да нет, у меня есть капли, которые подействуют уже через несколько минут, но все-таки как бы удалить ее от нас?» К величайшему неудовольствию Раулея его желание не могло исполниться. В это время вошел доктор Муре. «Что это значит?» — спросил он у Раулея, показывая глазами на леди. «Ее привел сюда сэр Эдмонд через потаенный коридор», — отвечал Раулей. «Я приказываю вам увести ее отсюда и удалиться самому». «Нет, я не выйду отсюда», — отвечала твердо Сюзанна. Доктор Муре пришел, чтобы совершить страшный опыт, но при Сюзанне это было невозможно. Глава 30. Жить с дочерью. Боясь, что Сюзанна уступит просьбе доктора, бедная Клара приподнялась и тихо проговорила: «Умоляю вас, не покидайте меня, не дайте мне умереть здесь с голоду». «Оставить вас?» — вскричала Сюзанна. «Это невозможно. Никакие просьбы, никакие угрозы не заставят меня вас покинуть». «Какова женщина!» — вскричал Раулей. «Я вам приказываю удалиться отсюда, или вы меня еще узнаете!» — бешено закричал Муре. «Я знаю, что вы изверг, что вы хотите убить ее, но я не допущу этого!» — смело сказала Сюзанна. В это время явился слепец Эдмонд Маккензи. Его никто не заметил, и он, остановившись у порога, не мог понять, что происходит. Решительный ответ Сюзанны заставил его задрожать.